Глава третья. Надежда. Ревнуешь? Меня снова прибивает к полу. Убью гада. Вот почему он не может быть обычным среднестатистическим отцом, который после развода напрочь забывает о детях и иногда выплачивает алименты. Тогда бы вообще общих дел не имели. Ну почему, а? Иди ты к черту, львеночек! Выплевываю прямо ему в лицо. Наглый помойный кот лыбится, возвышаясь надо мной. «Я искренне рада, что тебя с улицы подобрали», — дополняю в ответ. «А твоя Снежана вообще в курсе, почему мы развелись?» — говорю чуть тише. «Девочка с виду вроде приличная. И что она в тебе нашла?» — издеваюсь, выводя его на эмоции. «А ты в свое время...» — застает меня врасплох. Однако замечаю, как наглая ухмылка все же сползает с его уст. «Что во мне нашла?» Взглядом буравит сукин сын. «Любовь зла», — отвечаю прямо. «Все мы по юности в козлов влюбляемся». «То есть я, по-твоему, козел?» Он хмурит брови, сужая глаза в прищуре. «Сейчас он на быка с раздутыми ноздрями похож, а не козла». «Разозлился? Вот и отлично». «Ты не козел», — ухмыляюсь. «Ты лось! Лоси же с такими рогами бывают!» «Надеюсь, что с такими же ветвистыми, которые потолок пробьют». Судя по Снежане, появление у Леона рожек — вопрос времени. «Ну, должна же существовать карма на этом свете!» «Просто дело в том, что Леон предал меня с одной из своих сотрудниц, пока я, измученная после родов, сидела дома с новорожденными близнецами. Тяжелые роды, никакой помощи с малышками от родственников, да и девочки были очень беспокойными. А потом еще и депрессия, да вдобавок предательство мужа. В тот период бизнес Леона начал стремительно идти в гору. Быстрый успех затуманил моему бывшему мужу разум. Леону была нужна женщина, что сопровождала бы его на мероприятиях, вечерах, была идеальной спутницей не только на публике, но и дома, в постели. А не худым привидением в домашнем халате с плачущими младенцами на руках. И вот так в один прекрасный день мой любимый муж вернулся домой под утро после очередного корпоратива. А уже днем я нашла в кармане его брюк кружевные трусики, а на рубашке след от помады. В одночасье история о любви рухнула, как карточный домик. И вот сейчас, спустя годы, смотрю на него, сердце стучит, кровоточит. Но я хорошо понимаю, что больше его не люблю. Давно не люблю, но безумно обижена на то, с какой легкостью он все разрушил. Леон же, в свою очередь, глядит на меня с удивлением на лице после того, как я назвала его лосем. «Почему лось?» — кривится он. «Это что, сейчас намек был?» Закатываю глаза. «Знаешь что?» — заканчиваю нашу бесполезную перепалку. «Рано ты сюда приехал. Повидался с дочками, и все. Уезжайте со своей невестой обратно к себе». «Вообще-то это не тебе решать». Он догоняет меня в коридоре. «Я все сказала». Отрезаю. А в моей спальне, бывшей хозяйской спальне, вовсю распоряжается Снежана. Именно здесь на подушках лежал мой лифчик, который притащил с собой Леон в гостиную, пока я принимала душ. Розовые чемоданы Снежаны стоят у изножья кровати, а фотографии, на которых запечатлены они с Леоном, возвышаются на прикроватном столике. Какая шустрая у него невестушка. «Это моя комната», — цежу сквозь зубы. «Забирай свои вещи и убирайся отсюда». «Но Леон...» — девчонка хлопает глазами. «Это разве не наша с тобой спальня?» Атмосфера в доме накаляется до предела. Если этот негодяй еще и на ее сторону встанет... «Снежана, наша с тобой комната рядом», — заявляет он резко. «Я заберу чемоданы». Хорошо, что понимает, что спорить со мной и ввязываться в войну не стоит. «Целую неделю в той маленькой комнате без ванны?» — бурчит девчонка, однако послушно кивает. «Так, стоп». «Ветров, объясни-ка мне, что она только что сказала, пока я вас обоих не убила». «Нет, терпеть их до самого конца своего отпуска — это пытка». Легче их повесить. «Мы никуда не уезжаем», — заявляет он бескомпромиссно. «У меня тоже, вообще-то, отпуск с детьми». «Ветров, ты...» Представляю, как мои пальцы смыкаются на его шее, давят, он падает замертво, но прежде просит у меня за все прощение. Вместо этого даже не замечаю, как, схватив его за ухо, нахожу в себе силы вытолкнуть гиганта в коридор. Как у меня получилось провернуть такое с этим орангутангом? «Ай, ты что, сошла с ума?» — рявкает он, потирая ухо. «Ты что творишь, женщина? А если девочки увидят?» «Поглядите-ка, за свою репутацию самца переживает. Перед Снежаной, небось». «Вон пошли! Оба!» Мое терпение лопнуло. А злая женщина — опасная женщина. «Мамочка! Папочка!» — снова кричат наши красавицы, забегая в дом. «Поехали с нами на пикник! К речке! Пожалуйста!» «Пап, ты же не уедешь сразу?» — щебечет Аня. «Да, оставайся!» — молит Катя. «Пожалуйста! И мама здесь! Вот здорово! Мы никогда вместе не отдыхали! Ура! Ура!» «Конечно, любимые!» — поддакивает их словам наглец. «Я остаюсь, и мы с вами вместе поедем на пикник». «И мамочка тоже?» — просит Аня. «Да, мамочка!» — Катя распахивает глазки. «Пожалуйста!» И две пары глаз смотрят на меня с надеждой. Вот шантажистки. Знают ведь, что против их кошачьей моськи я бессильна. Да, конечно. «Ура!» — пискляво тянет Снежана, становясь рядом с Леоном и по-хозяйски оборачивая руки вокруг его плеча. «Я обожаю пикники и природу. Девочки, знаете, мы с папой вам такие подарки привезли из Монако. Давайте покажу». Так они за границей уже вместе были. А меня он никуда не возил. Другие времена были. Не до заграниц было. Снежана выходит из комнаты и направляется в гостиную. «Идите, малышки», — просит Леон. «Я вам столько красоты привез». И только тогда девчонки нехотя, но следуют за его невестой. Мы снова остаемся наедине. «Ты что это делаешь?» «Ничего особенного». Выдыхает. Она просто пытается быть вежливой. Что в этом плохого? Так вон оно что. Я не об этом. Цежу. Хотя и об этом в том числе. Ты всерьез насчет отпуска? Да. Леон нагло кивает. Я, ты, наши дочки и моя невеста будем отдыхать здесь все вместе. Будет весело. Подмигивает он. Очень весело. Совместный отпуск. Под одной крышей с бывшим мужем и его невестой? Зашибись. Посмотрим, будет ли бывшему так же весело, когда и обо мне кое-что узнает.